Глава 13. Айка. Австралия? Бред какой-то. Почему Австралия? Что там такого? А как же скалодром? Длинный и худой, как жердь, администратор Алик в ответ на мое удивление мстительно усмехнулся. Не забыл, гаденыш злопамятный, как я ему нос прищемила. Если Кирилл Андреевич не посчитал нужным поставить тебя в известность, то я вряд ли смогу быть полезным. Но полагаю, Ая, тебе следует знать, что в отсутствие Кирилла Андреевича обязанности директора исполняю я. Алика прямо на глазах распирает чувство собственной значимости. Приятно, наверное, возомнить себя полезным и важным. Но как бы еще убедить в этом окружающих, да, Алик? Вряд ли твой неуемный энтузиазм способен компенсировать дефицит ума, но все равно я желаю тебе удачи, директор. А ну вон отсюда! И чтобы здесь я тебя больше не видел, сопля малолетняя!» Яростно пропищал мне в спину уязвленный директор. «Да плевать. Мне и без вашего сраного скалодрома есть чем заняться. Сегодня еще 4 показа и... Чёрт, еще один потенциальный висяк. За время работы в нашем агентстве я снискала себе сомнительную славу специалистки по палёным квартиркам. И добрые коллеги регулярно и беззастенчиво подкидывают мне свои проблемные объекты. Но я никогда не отказываюсь и впрягаюсь в любую авантюру. И даже самый отстойный сарай в короткий срок довожу до сделки. А за мою якобы удачливость в коллективе меня терпеть не могут. Какая-то мелкая выскочка на птичьих правах, а сделок всегда больше, чем у кого-либо. Завидуют придурки. Но какая там удача, если я домой каждый день ползком возвращаюсь? Просто рабочий день у меня ненормированный, и подход к клиентам очень гибкий. Зато шеф меня любит и, в отличие от прежнего начальника, никогда не обманывает и даже закрывает глаза на мои леваки. А я в благодарность не наглею. В квартире темно и тихо. Странно, а где все? Тревога закралась лишь на мгновение, но исчезла, как только я щелкнула выключателем. Рюкзачок с сокровищами младшей сестренки на месте, значит, загулялись немного. «Айка! Айка Шаболда!» Доносится из моей комнаты, едва я прикрываю изнутри входную дверь. Я улыбаюсь. Мой главный член семьи дома и, как всегда, меня ждет. Волоком тащу в кухню, оттянувший руки, пакет с продуктами и забиваю холодильник. Желание побаловать своих девчонок деликатесами борется во мне с нежеланием будить мамину алчность. Она по-прежнему считает, что бабаня зарплату из своей гимназии на тележке привозила, а на пенсию ушла, потому что накопила уже достаточно. Я с ней даже не спорю. И если мама найдет у меня дома сундук с сокровищами, только порадуюсь за нее. «Айка, добрый вечер!» — нетерпеливо горланит Ричи, когда я вхожу в свою комнату. «Привет!» — машу ему рукой. «Устала?» «Очень». «Устала?» «Очень устала, Ричи», — повторяю терпеливо. «Пожалеешь меня?» Он пытливо смотрит на меня одним глазом, словно размышляет, стоит ли мне верить. Следующие несколько минут, откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза, я рассказываю Ричарду, как прошел мой день, а он своим мощным клювом пытается создать из моих волос воронье гнездо. «Ричи, ну почему Австралия? Или там горы какие-то особенные? Хотя, как оно там? Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал? Вот-вот, у него горы. А мне что теперь делать? Я же целый год ждала 16-летия. И где мне еще найти такого, как Кирилл Андреевич?» Таких я больше не встречала. Это именно он, тот мужчина, который поможет, потому что вам нужна помощь, а не потому что вы сексуальная красотка. Он тот, кто снимет с дерева вашего орущего котенка или сиганет за вами с моста в реку, даже если вы нарочно туда свалились, поздней осенью. Вот после случая с мостом, которому я однажды совершенно случайно оказалась свидетельницей, я и начала присматриваться к Кириллу Андреевичу. И уверена, с ним бы у меня обязательно все получилось. Наверное, попроси я его проникновенно, то он бы и трогать меня не стал. В смысле, руками. В смысле, лапать. Ну а что? Разве для этого дела обязательно нужны объятия? Я даже вздрогнула, вспомнив, как планировала перепетировать с Вадиком. Получилось, как в той шутке. Он держал меня за задницу, а я его за идиота. Вот так и сидели и болтали. Он о сексе, а я ногами. С Вадиком в тот раз дальше травматичного поцелуя дело не зашло. И он сказал, что больше не прикоснется ко мне, даже если я останусь единственной женщиной на этой планете. Испугал дурень. Входная дверь громко хлопнула, заставив Ричи принять боевую стойку, а из коридора раздался радостный голосок Стефании. «Ай, ты дома?» «Нет еще, а ты?» Слышу веселый смех, а в следующую секунду в мою комнату заглядывает раскрасневшаяся и счастливая Стеф. «Айка, нас твой Вадик куда-то только не возил. Сначала мы заехали в школу, а потом в ресторан, а потом были в зоосаде. Слушай, как там здорово! А ты со мной сходишь туда? Я просто не успела все сфотографировать». Я успеваю только кивнуть и тут же получаю ошеломляющую новость. «Ай, а ты в курсе, что паук-тарантул способен прожить без пищи 2 года?» «Тогда наша основная задача спустя 2 года не встретиться у него на пути». Быстро нашлась я и поспешила с вопросом. «А где Алекс?» «Она внизу с Вадимом разговаривает». Стеф хихикнула. «Кажется, твой друг на нее серьезно запал». И я даже догадываюсь, на какую именно часть нашей Алекс он запал. Но мои предположения не для нежных ушек сестренки. «А мама где?» «Мама?» Мордашка Стеф стремительно краснеет, а взгляд упирается в напольное покрытие. «Хоть бы ребенка постеснялась, шалава престарелая!» Негодует Алекс, яростно расчесывая свои непослушные рыжие кудри. «Я не ребенок, я все слышу!» Укоризненно произнесла Стеф, входя в комнату. Она поставила перед нами блюдо с горячими ароматными бутербродами и жалобно попросила. «Аль, не говори так про маму, пожалуйста. Мы же не знаем, почему она...» «Шалава!» — безапелляционно припечатывает Ричард. «Грубиян!» — опасливо шепнула в его сторону Стеф. И смех, и грех. И так позорно. Особенно перед Вадиком. Дядя Паша, его отец, сегодня специально подъехал в школу, чтобы самолично проконтролировать зачисление Стефании. А мама, как обеспокоенная родительница, засуетилась, стала сыпать вопросами, вперлась даже в качество образовательного процесса, чтобы она в нем понимала. Короче, пыталась держать руку на пульсе. И дядя Паша, воодушевленный вниманием белогривой красавицы, охотно и пылко запульсировал. Так они и исчезли незаметно. Вадькин папа и наша мама. И до сих пор не объявились. Вадик, конечно, остался спокойным и невозмутимым. Ну, а ему-то чего дергаться? Он же у нас герой. Папеньку подключил. Стефанию к школе приладили. Девчонок моих накормил. Выгулил и ничего взамен не попросил. И не его вина, что наша мама оказалась такой щедрой на отдачу. Так ведь вроде и мы не виноваты. Но отчего же так противно на душе? И понимаю, что Алекс права, и сама злюсь. И все же ей стоит выбирать выражение при Стеф, тем более, когда речь идет о маме. Раньше Алекс никогда не была настолько агрессивной. И прямо сейчас, глядя на Стефанию, я вижу маленькую трогательную Стешу, которая любит мамочку безо всяких условий, просто потому, что она мама. И кто мы такие, чтобы марать своими злыми языками ее искренние светлые чувства? К счастью, Алекс тут же смягчается, притягивает к себе нашу малышку и целует ее в покрасневший носик. Я отхожу в сторону и смотрю на них с умилением и с такой болезненной завистью. И, не выдержав, прикрываю глаза. Как же непривычно и мучительно чувствовать вот так пронзительно остро. Так сильно бояться потерять их снова и мечтать, чтобы их никогда не было в моей жизни. Чтобы больше не было так больно. Сейчас уже трудно вспомнить, в какой момент своей жизни я осознала, что не такая, как мои сестры. Может, в тот день, когда меня забыли забрать из детского сада? Или еще раньше, когда я поняла, что, в отличие от сестер и даже брата, мои слезы вызывают у взрослых не жалость и волнение, а раздражение и злость. Но даже научившись не плакать, я так и не смогла стать своей.